У меня уже не было одеяла. Я лежал на влажной сырой земле. Сырость входила в тело, ноги ломила. Я дрожал от холода и натягивал бушлат то на грудь и лицо, чтобы спастись от комаров, то на мерзнувшие ноги. Спали скверно и мало, маялись, а на заре, когда бледные звезды еще стояли над полем, полным лежащих тел, кто-то садился и сразу кричал ему конвойный с края поля: «Ложись сию минуту, оправится стрелочек, никуда не пойдешь». Наконец, по сигналу, вся громада подымалась. Не было много времени. Если была близко вода, ручей или лужица, умывались из горсти. Потом длинные ряды выстраивались за хлебом. Раздавали полкило хлеба, черпак, баланды. ЗК съедали хлеб мгновенно. Но я себе оставлял половину на полдень. Остальные до вечера ничего не ели. И вот команда: «Стройся!» И первые ряды уже выходят на дорогу. Месили глубокую черную грязь, подымали облака пыли, шли вверх и вниз по горам и долам, мерно и тихо покачиваясь, молчаливо потупясь в землю. Только станет шумно в строю, прекратить разговоры. Я шел в бушлате и старых ватных брюках, оттягивая руками лямки оседающего на кресте с рюкзака. И то и дело встряхивался, подымая ношу на плечи. В руке чемоданчик, который каждый километр перекладывал из руки в руку. Вдоль тракта дорожные столбы отмечали пройденные километры. Сразу в дырявые с отстающей подошвой башмаки набивала земля и камешки. Ходить становилось больно, и надо было на ходу вычистить, что набилось. И уже хромал кто-то, и отставали подростки и больные. Худое тело настораживалось, собиралось. Вот эти ноги, эти плечи, сердце, легкие, твой единственный союзник, не подведут, выдержат, вынесут сегодня, как вынесли вчера. Что могут другие, и ты можешь. Когда 5 километров оставалось позади, чемодан становился свинцовым. О рюкзаке уже не думалось, как будто его не было вовсе. Все внимание чемодану. Рука не успевает отдохнуть. Перекладывать приходится все чаще, продевая руку под веревку, которой опутан чемодан. Каждые 8-10 километров мы отдыхали. Это зависело от воды. Дойдя до воды, ручья или речки устраивали привал. Когда воды не было, шли лишние километры. Наступал момент, когда больше не было сил. Соднило плечи, спотыкались ноги, липким потом заливало тело, и руки сводило судорогой боли. И только движение колонны несло еще вперед комок человеческой слизи по инерции. Теперь уже скоро. Еще 10 минут, еще 1/4 часа. И вот издалека уже видно речка под горой, кусты, ракиты. И первая колонна уже лежит, как серая гусеница с краю дороги. Команда: «Ложись, отдыхай!» Сотни людей валились на землю в упряжи рюкзаков, не снимая, чтобы потом не тратить время на закладывание. Когда мешок перестает тянуть плечи вниз, он превращается в упор. Тело благодарно прислоняется к нему. Наступает минута такого блаженного, полного телесного облегчения. Точно мы расстались с плотью и живыми вступили в небо. Глаза закрываются, руки опадают. Получасовой отдых течет, как плавно и медленно прохладная река. Кругом звенят котелки, набирают много, пьют по очереди, передавая из рук в руки. Иногда кажется, что стрелки забыли о времени. Кругом звенят котелки, набирают много, пьют по очереди, передавая из рук в руки. Иногда кажется, что стрелки забыли о времени. Конвоиры сидят в стороне от арестантов. Они идут, как мы, и устают, как мы. Они только не так голодны. «Подымайся!» И сразу проходит движение по скошенному человеческому полю. За эти несколько минут многие успели заснуть, но сон их чуткий, только тронь плечо, и уже торопливо подымаются. Теперь нет и мысли об усталости. Впереди 2 или 3 часа марша. Солнце жжет. Чтобы легче было ходить, мы думали о чем-нибудь другом. Думали о еде. Чувство голода, которое дурманило нас вместе с июльским зноем и дорожной пылью, было не личное, а коллективное, всеобщее чувство зака. Мы шли в облаке голода. Все было в нас распалено, растревожено, натянуто, как струна. Я тайно торжествовал. В рюкзаке было у меня 200 грамм хлеба, недоеденных утром. Через 2 часа я буду есть. Кто писал о голоде? Гамсун. И лояли. Как это смешно, литературно. Что за голод может быть в городе, где все кругом сыты, где столько разной еды и витрины полны всякого добра? Это поза, голод от гордости. В каждой помойке столько съедобного, только нагнись. Город полон запаха хлеба, который не входит в равнодушные ноздри. Город полон непомерных, расточенных, незамеченных богатств. Там на базарах люди ступают по еде, топчут ее. Собаки и птицы не успевают подобрать остатков. Столбик на балюстраде. Я шел, как пьяный. На Приморском бульваре Тель-Авива, на столбике балюстрады, ребенок по дороге в школу оставил кусок белой булки, недоеденный кусок с вишневым вареньем. Ранним утром, сходя купаться к морю, я увидел этот кусок булки, белый с вишневым, красочное пятно, больше ничего. Мне и в голову не пришло, что это можно съесть. Вечером я был на том же месте. Прошел долгий летний счастливый полный день в том городе, где столько людей счастливы до того, что уже не ощущают своего счастья. Тысячи людей прошли мимо столбика, и все еще лежал утренний кусочек белой булки с вишневым вареньем, нетронутый. Птицы не расклевали его, и голодных не было в том городе, и лояли. Витрины магазинов полны света, звенят трамваи. Здесь голод в пустыне, голод в дороге, арестантский голод. Ничего нет и не будет. Видеть еду — уже половина сытости. Разве это голод не иметь денег купить? Разве это голод стыдиться попросить? И лояли. И вдруг вместо «и лояли» я увидел мысленно то, отчего у меня подкосились ноги и перехватило горло. Кусок пеклеванного хлеба. Хлеб свежий до того, что не режется ножом. По другой стороне он весь в белой муке, и мука осыпается на пальцы. Лакированная гладкая золотистая корка потрескалась. Надо было намазать этот душистый огромный кусок хлеба медом. Но я не успел. Руки задрожали у меня от жадности. Мед был на столе под рукой, но я не стал его брать. Полный рот хлеба. Я шел с рюкзаком, открыв пересохший рот, как рыба. На горизонте встала церковка с зеленым куполом. Издалека она имела вид достойный и мирный. Но когда через час, наконец, брели по деревенской улице мимо, мы увидели руина без креста, двери сорваны с петель, окна выбиты. Нет, меня нельзя было повалить. Когда уже спекшиеся губы почернели и стал валиться из рук свинцовый груз, я позвал на помощь. И в эту каторжную толпу вступила белая фигура, которую только мои глаза видели. Я посторонился, давая место, и поднял голову. Мы шли вдвоем, шли рядом, как всю жизнь. Как я был силен! Это не был бред, это была правда. Тысячи километров разделяли нас, но я их зачеркнул в эту минуту. Я разговаривал с кем-то, повернув голову и улыбаясь. Я старался не показать, как мне трудно, чтобы не испугать светлой тени, идущей рядом. «Видишь, какие дела?» — сказал я. «Но это пустяки. Не тревожься, я дойду». И я ободрился до того, что наклонился и поднял с земли синий суконный армяк. Это было хорошее полупальто Кунина. Того Кунина, который выписывал в конторе 48-го квадрата котловые ордера. Теперь он шел впереди меня, и это пальто он бросил только что в пыль дороги. Я поднял его и перебросил через руку. Люди в ряду удивленно покосились на меня. Донесу, а ночью будет чем покрыться. Однако на следующий день я отдал нести мой чемодан Мету, который шел в первых рядах, веселый, осклабленный и более здоровый, чем когда-либо. За день носки я дал ему пару обуви, которая еще была у меня. Зато целый день я шел налегке, с одним рюкзаком и синим полупальто через руку. Теперь, когда не было чемодана, я больше чувствовал тяжесть на спине. На пятый или шестой день марша мы пришли к берегам большого озера. Здесь мы провели блаженный день. Озеро дремало во всей ширине своей. Противоположный берег чуть был виден в дымке. На песчаных отмелях лежали тысячи людей. Здесь встретилось несколько арестантских этапов. На месте, где мы расположились, следы вчерашних костров показывали, что мы здесь были не первые. С утра мы купались, и среди плеска и возни чувствовали себя, как на пляже. Потом сушились на солнце и спали. Проснувшись, я констатировала, что у меня во время сна сняли очки с носа. Это сразу и очень резко изменило мою жизненную ситуацию. Я не сразу понял, как же мне теперь жить. Без очков я ничего не вижу. Я пошел к этапному начальнику просить, чтобы меня посадили на телегу к больным. Но мест не было. И когда ряды двинулись, я сделал открытие, что можно идти, не видя. Люди и предметы слились в туманное облако. Земля под ногами клубилась. Но страдать пришлось мне недолго. На второй день я откупил свои очки у вора за полотенце и пару носков. В ту минуту, когда я их одевал, я был счастлив и вполне примирен с жизнью. Вечером седьмого дня открылся пред нами древний город Архангельского севера, Каргополь, во всей красе своих куполов и колоколен, пятиглавого собора и белостенных монастырей. Город в лучах заходящего солнца сиял и горел, как видение летописного прошлого. Мы ночевали недалеко от города. И здесь, как на озерном берегу, тысячи арестантов лежали на смежных полях, отделенных вооруженной стражей. Мы могли двигаться только на отведенном нам участке поля. Шум стоял над полем, точно это была цыганская ярмарка. Я не мог отвести глаз от панорамы города. Пока я глазел, совершилось неизбежное, и у меня украли мой чемодан. Я нашел его раскрытым и пустым, метрах в 50 в сторонке. Белье, верхние рубашки и прочие богатства из Пинска исчезли. Теперь уже можно было не бояться долгого этапа. Воров искать было недолго. Компания урок невдалеке делила мои вещи. Я вступил с ними в переговоры. в результате которых один из них великодушным жестом бросил мне фотографию в рамке. Единственное, что и мне было нужно из моих вещей. Я еще попробовал выпросить на смену одну рубаху. «Иди, иди», — сказал, угрожающе приподымаясь, лупоглазый рябой парень, на котором в обтяжку сидел мой свитер.